огромном городе моем ночь. Из дома сонного иду прочь, а люди думают, жена, дочь, а я запомнила одно — ночь. ...1935 год. На берегу океана, в Вандее. В ту единственную встречу на французской земле, когда я приехал в Париж на Всемирный конгресс писателей. Помнишь, ты написала, что у нас ничего, кроме слов, нет. И мы на них обречены. Я думал об этом. Борис, Борис, как бы мы с тобой были счастливы и в Москве, и в Веймаре, и в Праге. И на этом свете, и особенно на том. В ту зиму, когда умер Рильке, я точно оборвался и повис где-то. Жизнь поехала мимо. Смерть Рильке, право на существование мое с тобой, его приказ. Я тебя раньше никогда не звала. Теперь время. Марина, милая, душа наполнена тишиной. Для меня все как-то обесценилось. На меня наставлен сумрак ночи тысячью биноклей на оси. Если только можно, Авва, отче, чашу эту мимо пронеси. Ты решил мне больше не писать? Пригвождена позорному столбу славянской совести старинной, змеёю в сердце и с клеймом на лбу, я утверждаю, что невинна. Пересмотрите все мое добро, скажите, или я ослеп? Где золото мое, где серебро? В моей руке лишь горстка пепла. И это все, что лестью и мольбой я выпросила у счастливых. Даю тебе полное отпущение от всех и вся. Родной, бери все, что можешь, пока еще хочется брать. Попытаемся жить долго, оскорбленно долго. Это твой и мой долг. Но продуман распорядок действий и неотвратим конец пути. Я один. Все тонет в фарисействе. Жизнь прожить не более перейти. Вечно. Бесследные чаши, а сердце все тише, а флейта все слаще. Не думай о следу, не думай о слушании, а флейта все слаще, а сердце все лучше. Вы слушали радиоспектакль «Грамматика бессонницы». Автор сценария Алла Азарина, литературный консультант Николай Пальцев. Роли исполняли артисты Алла Азарина, Николай Караченцев, Георгий Тараторкин. Режиссеры Юрий Еремин и Владимир Шведов. Звукооператор Татьяна Абрамова. Музыкальный редактор Вера Александрова. Редактор Светлана Сонина.